Глава 22. Макс нервничал, да и я, собственно, тоже. Тем более, стоя впереди всех. Именно тогда Плетнев и решил вступить в игру. Он мягко оттолкнулся от косяка, и его голос прозвучал с ядовитой издевкой. «А происходит, дорогой Максимилиан, то, что ты попался. Просто и банально. Запись?» — он сделал драматическую паузу. «Ты ее сегодня не получишь. Если вообще получишь когда-нибудь». Лицо Макса застыло. Я видел, как дрогнула его щека, но он сохранил самообладание. «Что вам нужно?» — спросил он, и его тон был ледяным. Я открыл рот, чтобы ответить, подобрать нужные слова, но они застряли в горле. Вся ярость, вся обида на Татьяну подступила комом, мешая говорить рационально. К счастью, Холодов, видя мою заминку, мягко выступил вперед. «Нам нужна информация», — сказал он спокойно. «Компромат на Татьяну Роженову». Бровь Макса поползла вверх от искреннего неподдельного удивления. «На Татьяну?» — переспросил он, озадаченно глядя то на меня, то на Холодова. «С какой стати? Какое вам до нее дело?» «Это личное», — наконец выдавил я, и мой голос прозвучал более хриплым, чем я хотел. Макс несколько секунд изучал мое лицо, затем медленно кивнул. «Хорошо. Материалы я подготовлю, но я не буду участвовать в ее травле. И источник должен остаться анонимным. Мое имя нигде не должно всплыть». «Согласен», — тут же ответил я. «Лишь бы получить то, что мне нужно». На лице Макса мелькнуло облегчение. Он даже усмехнулся, словно только что отделался легким испугом. «Что ж, тогда я, пожалуй...» «Я тут подумал», — вновь подал голос Плетнев. Все взгляды снова устремились на него. «И решил, что 2% — это как-то не солидно. Мало. Хочу 5%. Глаза Макса округлились. Затем он фыркнул, и его смех прозвучал резко и фальшиво. 5? С ума сошел? Где мне, по-твоему, взять еще 3%? «А меня разве это должно волновать?» Плетнев развел руками. «Отщипни от своей доли, например. У тебя ведь 5, я знаю. В минусе не останешься, но только не у местных акционеров. Договоренность есть договоренность. Плюс 1%» — попытался торговаться Макс. Его лицо начало заливаться краской. «Максимум 5%» — непоколебимо повторил Плетнев. Его улыбка не дрогнула. Макс смерил его взглядом, полным ненависти. Затем перевел взгляд на меня и Холодова, будто ища поддержки, но, не найдя ее, с силой выдохнул. «Ладно, разлом с тобой 5. Но это все, надеюсь?» Он окинул нас подозрительным взглядом, ожидая нового подвоха. «Все», — кивнул я. Но смотрел он на Холодова и Плетнева. Те тоже кивнули. «В таком случае прошу». Он протянул руку. «Ты сначала документы подготовь», — усмехнулся Плетнев. «Запись у меня на хранении побудет». Макс резко развернулся и, подхватив свои вещи, направился к выходу, чуть не снеся всех нас тараном. Он уходил, выпрямив спину, пытаясь сохранить достоинство. Но я ощущал его ярость. Дверь захлопнулась за ним с таким звуком, будто была готова треснуть в любой момент. В комнате воцарилась тишина. Я медленно выдохнул, впервые за весь вечер, чувствуя, как напряжение начинает отпускать. Первый этап был пройден, и пройден блестяще. Интерлюдия. Холодная мраморная плита пола в коридоре, казалось, забирала все тепло из тела Михаила. Он стоял перед массивной дверью кабинета отца, чувствуя, как поджилки предательски подрагивают. Каждая клеточка его тела помнила, вызов к Виктору Огневу никогда не сулил ничего хорошего. Память услужливо подкидывала обрывки прошлых воспитательных бесед, Сдавленное дыхание, приглушенные стоны, запах страха, смешанный с дорогим парфюмом отца, и его леденящий душу ровный голос, звучавший в такт невыносимой боли. Михаил сглотнул, пытаясь отогнать навязчивые образы, и нервно провел пальцем по воротнику рубашки. Внезапно его отвлекли быстрые, отчетливые шаги каблуков по мрамору, ритмичные, как приговор. Он обернулся и увидел мать. Элеонора шла по коридору. Ее прямая спина и сведенные брови были красноречивее любых слов. Холодный, испепеляющий взгляд, которым она уставилась на сына, заставил его внутренне сжаться. Он лихорадочно пытался сообразить, чем мог вызвать гнев обоих родителей. Но в голове звенела пустота, залитая страхом и искренним непониманием. Дела Миши только наладились. Он отпраздновал победу над Стужевым вместе с друзьями. Завтра понедельник. Он жаждал увидеть побитую и пристыженную рожу бастарда. Родители об этом не могли узнать ни при каких обстоятельствах. Тогда что же случилось? Не сказав ни слова, Элеонора, не сбавляя шага, с размаху отвесила ему звонкую, оглушающую пощечину. Удар был настолько сильным и неожиданным, что у Михаила зазвенело в ушах, а в глазах поплыли темные пятна. Прежде чем он успел опомниться, мать железной хваткой вцепилась в его предплечье. Ее тонкие, но невероятно сильные пальцы впились в мышцы так, что он аж передернулся от боли, и, не встречая сопротивления, рывком втянула его в кабинет. Виктор Огнев сидел за своим массивным дубовым столом, уставившись в экран ноутбука. Свет от монитора освещал его неподвижное каменное лицо. Он поднял глаза, когда жена и сын вошли. Элеонора не произнесла ни звука, лишь бросила на мужа многозначительный, исполненный молчаливого гнева взгляд. Она резко отпустила руку Михаила, словно избавляясь от чего-то неприятного, и также молча вышла, прикрыв за собой дверь. Тишина, воцарившаяся в кабинете, была гуще и страшнее любых криков. Михаил замер на том же месте, чувствуя, как по его спине бегут мурашки. Жгучее пятно от пощечины пылало на его щеке, но эта боль была ничтожной по сравнению с леденящим ужасом, исходившим от неподвижной фигуры отца. Стук собственного сердца отдавался в его ушах оглушительным барабанным боем. Миша ждал, когда Виктор вынесет свой приговор. За иным отец ни разу не звал его к себе. И когда это, наконец, произойдет, он знал, начнется самое страшное. Тишина в кабинете была густой, тяжелой, как свинец. Она давила на барабанные перепонки, и каждый вздох Михаила отдавался в ней оглушительным эхом. Пересилив себя, сын посмотрел на отца, оторвав свой взгляд от ковра. Глаза Виктора холодные и пустые прожигали насквозь. Миша забыл, как дышать. «Кретин!» Это слово прозвучало негромко, но с убийственной четкостью. «Сколько раз я тебе говорил!» Сидеть тише воды, ниже травы. Об этом Стужеве вообще забыть и обходить стороной. Он откинулся в кресле, его пальцы сложились домиком. И что в итоге? Разве не ты стоял здесь на коленях? Не ты клялся, что больше не ослушаешься? А теперь... Голос Виктора оставался ровным, но в нем зазвенела сталь. Мне, главе рода, только что предъявили ультиматум. Астрономическая компенсация? Или я снимаю свою кандидатуру на пост ректора, иначе дело получает огласку? Он помолчал, давая словам висеть в воздухе, как приговор. Ну, хоть слово скажи. Что, по-твоему, мне теперь делать? Михаил, парализованный страхом, сглотнул комок в горле. Его губы дрожали. «Я не понимаю», — просипел он, заикаясь. Уголок губ Виктора дернулся в подобие усмешки. Он лениво пошевелил пальцем, подзывая сына подойти ближе. Тот, повинуясь неосознанному инстинкту, сделал неуверенный шаг вперед, потом еще один, словно идя на эшафот. Когда Михаил поравнялся со столом, Виктор молниеносно вскинул руку и с силой дал ему подзатыльник, от которого у того потемнело в глазах. Прежде чем сын опомнился, отец уже вцепился ему в затылок и с силой пригнул голову к экрану ноутбука. «А это что такое?» — прошипел Виктор у самого уха. На экране в высоком разрешении шла запись того самого боя. Михаил видел свое искаженное яростью лицо, каждый удар, который он наносил, и финальные судороги Стужева. А поверх клавиатуры лежало официальное медицинское заключение с печатями. Имя пациента – Алексей Стужев. Множественные переломы и много чего еще. «Ну?» Виктор не отпускал его, его дыхание обжигало кожу. «Может, есть мысль поумнее? Судебная власть под нашим контролем?» Выдавил Михаил, пытаясь вырваться. Голос его срывался на фальцет. «Огласка ничего не даст, официального дела не будет». «В Тамбове — да». Виктор отпустил его, и Миша выпрямился. В голосе отца звучало раздражение. «Но этот цирк, идиот, был в Козлове. Ты даже не заметил, что тебя отвезли на край области». Шок и полное непонимание застыли на лице Михаила. Он был абсолютно уверен, что все происходило в Тамбове. Эта новая информация не укладывалась в сознание. Ярость Виктора, наконец, вырвалась наружу. Он даже не ударил его, просто силой толкнул в грудь открытой ладонью. Короткий, мощный кинетический толчок отбросил Михаила через весь кабинет. Парень врезался в высокий шкаф с книгами, с грохотом повалив содержимое на себя, и рухнул на пол, давясь кашлем. Не глядя на него, Виктор нажал кнопку вызова под столом. В кабинет вошел бесстрастный амбал-охранник. Молча, одним движением он закинул стонущего Михаила на плечо, как мешок с картошкой, и вышел, прикрыв дверь. Виктор Огнев остался один в тишине, нарушаемый лишь тихим гулом ноутбука и тиканьем часов. Он медленно развернул медицинское заключение, скомкал его в тугой шар и, зажав в кулаке, поджег с помощью вспыхнувшего на пальце пламени. Бумага сгорела за секунду, не успев даже обжечь ему кожу. Пепел медленно осыпался на полированную столешницу. Лицо мужчины оставалось каменной маской, но в глазах, устремленных в одну точку, бушевала ярость. Астрономическая сумма, политический шантаж, позор — все это из-за одного безмозглого мальчишки, который, по иронии судьбы, являлся его кровным сыном. Его ладони, лежавшие на столе, медленно сжались в кулаки. Несмотря на то, что заключение было уничтожено, Виктор помнил диагноз отчетливо. Сломанные ребра, сотрясение мозга, внутреннее кровотечение и кратно завышенный ценник за лечение. Все это дело рук его сына, его наследника. Виктор стряхнул пепел со столешницы на пол, как будто сбрасывая с себя не только доказательства, но и часть собственного бессилия. Он развернулся. Его движения вновь стали резкими и точными. Большим пальцем Огнев-старший нажал на встроенную в стол кнопку связи. Раздался короткий гудок. «Игнат!» Голос Виктора был низким и не допускающим возражений, но оставался ровным без повышения тона. «Подготовь 100 миллионов». Наличными. В трубке на секунду воцарилась тишина, затем послышался голос, в котором смешались ужас и недоумение. «Виктор Петрович, у нас даже в обороте нет такой суммы ликвидности. Это нанесет ущерб основным производствам. Нам придется... Все, что можно продать, продавай. Голос Виктора оставался холодным, но каждое слово было отчеканено из стали. Акции, векселя, запасы. Распродавай активы, я не спрашиваю об ущербе. Я говорю, найди. Он не повышал голос, но давление, исходящее от этих ровно произнесенных слов, было сильнее любого крика. Секунда тишины в трубке показалась вечностью. Через 3 дня его голос приобрел металлический оттенок. Эти деньги должны лежать у меня в сейфе. Без обсуждений. Будет исполнено, Виктор Петрович. 3 дней хватит. Огнев вновь нажал на кнопку, сбрасывая связь. Затем его сжатый кулак с силой обрушился на полированную столешницу. Глухой удар прокатился по кабинету. Стол, массивный, дубовый, содрогнулся, но выдержал. По лицу Виктора на мгновение пробежала судорога, единственное проявление ярости, которое он себе позволил, оставшись в полном одиночестве. Он глубоко вдохнул, выпрямил спину и вновь стал тем непробиваемым графом Виктором Огневым, каким его знал весь мир. Но в глубине его ледяных глаз продолжала тлеть ярость, тихая, холодная и беспощадная. Это лишь временные трудности. Дверь в кабинет Максимилиана была тяжелой, но сегодня она словно сама отворилась передо мной. И едва я переступил порог, мир взорвался. Хлоп, хлоп, хлоп. Над головой одна за другой лопнули хлопушки, и дождь из разноцветного конфетти осыпал меня с головы до ног. Я замер на месте, ослепленный вспышками и внезапностью. «Ура! Поздравляем!» Звонкий голос Светы прозвучал справа. Она стояла и хлопала в ладоши, и ее лицо сияло искренней, неподдельной радостью. Рядом с ней стоял Максимилиан. На его лице играла широкая, довольная улыбка. В воздухе витал сладковатый запах пороха от хлопушек и дорогого алкоголя. Я не разговаривал с ним со дня боя и очень переживал, что он сильно изменил свое отношение. Даже морально подготовился вернуть артефакт, а тут такой радушный прием. Неожиданно. Посередине кабинета, где обычно царила строгая минималистичная эстетика, теперь красовался накрытый стол. На серебряных подносах лежали закуски. Виноград, фруктовые, сырные, мясные нарезки. В хрустальных графинах поблескивал янтарный коньяк, а в ведре со льдом дымилось шампанское. Я не смог сдержать улыбки. Широкая, глупая, победоносная улыбка растянула мои губы. Что-то я зря перенервничал, ожидая реакции Водяновых. Присоединяйся к победителям. Жестом пригласил меня Макс, подходя к столу и наливая 3 бокала шампанского. Мы чокнулись, хрусталь звенел чисто и празднично. «За успех нашего предприятия», — произнес Макс. «За твою выдержку», — добавила Света, глядя на меня с одобрением. Я сделал глоток. Пузырьки щекотали нос, эйфория была пьянящей. Но где-то в глубине, на дне сознания... сидел холодный червячок расчета. «А что Огнев-старший?» — спросил я, ставя бокал. «Какой выбор он сделал?» Максимилиан многозначительно ухмыльнулся, подошел к своему рабочему столу и достал из-под него черную, увесистую спортивную сумку. Он легко подбросил ее в воздухе и швырнул ее мне. Я поймал ее на лету. «Компенсация», — коротко пояснил Макс. «Твоя доля. 10 миллионов. Я расстегнул молнию. Внутри аккуратными пачками лежали деньги. Много денег. Я никогда не держал в руках такой суммы. 10 миллионов рублей. Но вместо восторга я почувствовал легкий укол сомнения. Слишком все гладко идет. Ты совсем не злишься? Я с прищуром посмотрел на Макса. На что? Не понял он. Что я тогда попросил. И Плетнев, вмешались в твои планы. Все же ты потерял много денег на этом в итоге. Не настолько уж много, хмыкнул он, но я почувствовал легкое раздражение с его стороны. Мое ощущение негативных эмоций становилось все точнее. Похоже, сумма таки приличная, эти 3%. Да и я не дурак, понимаю, что ты здесь ни при чем. Это Плетнев вовремя подсуетился и все подстроил. Недооценил его. Это мой прокол, а не твоя вина. Но лучше бы ты сразу пришел ко мне. Смогли бы договориться без посторонних. «Прости», — виновато сказал я. «Как же удачно он сам все додумал. Мне даже оправдываться не пришлось». «Я не подумал. Думал, ты не захочешь просто так». «Неважно», — отмахнулся он. «Дело уже прошедшее. Ты сам-то решил, на что потратишь? Сумма-то для твоих лет приличная». «А браслет?» — поднял я на Макса взгляд. «Сколько он стоит?» 18 миллионов. Без раздумий ответил он, попивая шампанское. Я взвесил сумку в руке и затем, не колеблясь, перебросил ее обратно. Сумка мягко шлепнулась на ковер у его ног. Макс поднял бровь, явно удивленный. Света тоже смотрела на меня с недоумением. «Раз наше сотрудничество не закончено, — сказал я ровно, — пусть это будет авансом. За артефакт». Макс рассмеялся. «Алексей, дружище, да брось ты. Не стоит так заморачиваться. Мы же друзья, пользуйся им на здоровье. Я хочу, чтобы он принадлежал мне». Мои слова повисли в воздухе четкими и твердыми. Полностью. Без всяких условий и намеков на будущие обязательства. Я видел, как его улыбка слегка потухла. Он внимательно, оценивающе посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моему лицу, пытаясь прочитать скрытые мотивы. Затем он вновь расплылся в улыбке, но на сей раз более хитрой, одобрительной. «Знаешь, меня твое упрямство просто умиляет», — покачал головой Макс. «Настоящий волчонок». «Хорошо, по рукам». «Но я говорю правду, никаких обязательств». Он пнул ногой сумку обратно под свой стол. 10 миллионов. Именно столько он мне и обошелся, достался по бросовой цене. Так что считай, что мы просто обменялись. Артефакт твой. А бумагу о продаже я оформлю и передам тебе позже. Все официально и чисто». Он снова подошел к столу и налил шампанского. «А теперь хватит бизнеса. Давай праздновать». Кивнув, я, наконец, позволил себе расслабиться. Червь сомнения уполз. Пока что все складывалось лучше, чем я мог предположить. Я получил силу, деньги и, самое главное, все это без видимых подводных камней. Я поднял бокал, присоединяясь к их тосту. Но в глубине души знал, праздник этот — лишь передышка, игра только начиналась. Разорить, пошатнуть финансовую стабильность графа Огнева-старшего было первой половиной плана. Следующим ходом мы его добьем.